Глава 13. Играть по-крупному. Брайан. Настоящее имя Шейна – Бертран Муц. И с этих пор я буду называть его про себя более заслуженно – Мудила. Не позавидуешь участи этой гниды. Вряд ли заключенному с таким неблагозвучным именем будут рады в тюрьме. Насмешки обеспечены. Я начал копать под их мафиозный сброд. Тот случай с копами всерьез меня разозлил, подстегнув к решительным действиям. Никто не смеет угрожать мне или моим близким, а это было именно угрозой, предупреждением. Я заварил эту кашу, мне ее и расхлебывать. Если мудила вздумал испортить мою жизнь, ему прилетит достойный ответ». Кстати, в Министерстве юстиции защита базы данных никакая. У меня ушло всего 3 часа, чтобы получить доступ к их хостингу. Но вернемся к Мудиле. Он воспитывался в нескольких приемных семьях. Причины его неуживаемости каждый раз были одинаковы. Он либо воровал у своих же опекунов, либо домогался до их родных детей. В старших классах полицейские участки были ему чуть ли не родным домом. Хулиганство, мелкие хищения, издевательства над животными, сбыт наркотиков, вооруженное нападение на ювелирный салон. Это если вкратце. После выхода из колонии для несовершеннолетних он сменил имя на Шейн Картер и залег на дно, судя по многолетнему пробелу в его биографии. Далее он был обвиняемым по делу об угоне машин. Но спустя время обвинения сняли за неимением достаточных доказательств. За последние годы Мудила неоднократно светился в различных разбирательствах, но всякий раз выходил сухим из воды. Ясно, как божий день, его кто-то отмазывал. Так или иначе, я должен с ним потолковать и выяснить, какого черта он ко мне прицепился. Включил обиженку за то, что получил за дело? Я не отбитый на голову идиот, чтобы идти навстречу в одиночку. Но так уж вышло, что нет у меня взрослых друзей с устрашающим внешним видом, поэтому пришлось обратиться к студенческому другу Макса, Стивену. Они вместе тренировались в секции вольной борьбы, и для меня нашлась пара знакомых качков. С ними я и заявился в небольшое казино «Кристалл». Разумеется, по поддельному удостоверению личности. В принципе, стыда по этому поводу я не испытываю. В этой жизни везет не законопослушным, а хитрым. Первые – ведомые, а вторые – ведут. Стоит ли говорить, к какой категории отношу себя я? Звон упавших монет от игровых автоматов, стук шарика, только что брошенного крупье в барабан, смех выигравших, ругань проигравших – в заведении царит приторный коктейль звуков, сопровождаемый запахом больших денег, терпкого табачного дыма и алчности. Не заостряю внимание на деталях интерьера. Мой зоркий взгляд сразу цепляется за игорный стол, возле которого толпится больше всего девушек-хостес в вечерних нарядах. За ним расселась разносортная компания из 6 мужчин. Кто-то постарше, кто-то помладше. Но мудилу я узнаю по татуированной руке, властно сжимающей задницу одной из девиц. Решаю отложить вежливость и воспитанность до лучших времен и, дав своим бодигардам знак остаться чуть поодаль, уверенно подхожу к нему. Что Шейн сделает мне при свидетелях? У них кишка тонка. По-понебратски хлопаю его по плечу пару раз, заявляя о себе. Он поворачивается, и развязная улыбка в 2 счета сходит с его отталкивающей рожи. Без приветствия указываю подбородком в сторону. На пару слов. «Не понял. Ты не прихерел, мальчик?» Все присутствующие затихают, наблюдая за нашим немногословным диалогом. К слову, они играют не в покер, как я подумал вначале, а в китайское домино «Пай-Гоу». О нем я читал мельком, пока шерстил информацию об этом казино, так что без труда узнал набор необычных костяшек с белыми и красными точками. «У меня к тебе аналогичный вопрос, Шейн». Невзирая на полупотемки, видно, как лицо мафиозника приобретает пунцовый оттенок затаенной ярости. Озлобленно усмехнувшись, он отворачивается, так и не подняв зада со стула. Его рука сползает с ягодиц девушки и тянется к стакану с виски. «Шейн, почему бы не пригласить твоего знакомого к нам в игру?» На меня с интересом поглядывает узкоглазый мужчина с проседью в волосах. «Благодарю, но я не игрок», — отвечаю вместо мудилы. Тот в это время приступает к увлекательному занятию, сооружает перед собой забор из костяшек домино, лежащих перед ним в стопке. Судя по количеству взяток, он как раз выиграл партию. «Он – мелкий сопляк. Как его вообще пропустила твоя охрана?» Отвечает Шейн тому китайцу. «Должно быть, это и есть владелец казино, о котором я читал. Непроговариваемое имя из трех слов я и запоминать не стал, а вот сведения из его биографии меня очень даже заинтересовали». «А я не один». Вставляю колко и даю знак ребятам Стивена подойти ближе. Увидев их, мудила едва заметно подбирается, и на его лице я замечаю что-то вроде «уважение». Мужчина ухмыляется и нехотя встает, зажав в пальцах последнюю костяшку. Сейчас он выглядит не таким отмороженным, как в прошлый раз возле дома Кассандры. В кругу более сильных и представительных он тщательно скрывает свое ничтожество. Но любой ублюдок в пиджаке – всего-навсего более элегантный ублюдок. Шейн извиняется перед участниками игры и делает шаг ко мне. «Чего тебе? Давай выкладывай и вали отсюда, пока я добрый. Поверь, я не забыл, чем закончилась наша предыдущая встреча. Просто малышей не привык обижать». Он пренебрежительно хмыкает, пытаясь прикрыть свою слабость моим возрастом. «По твоей наводке ко мне вчера заявились копы». «Допустим». Мудила ловко перекидывает костяшку между двумя пальцами, глядя на меня в упор. На сей раз его рот не кривится в усмешке. Наоборот, Шейн смотрит на меня, как на равного. Это я так наивно полагал. «У меня нет того, что тебе нужно. Можешь не стараться». «Я бы не был в этом так уверен». «Почему мне кажется, что он говорит не о пистолете?» «Тогда что тебе нужно?» Упорствую я. И на лице Шейна проявляется поганый оскал. «Мы оба знаем, что... Вернее, кто...» В момент хватаю его за лацканы пиджака, дергая на себя. Иду с козыря, намекая на то, что знаю о нем больше, чем он считает. «Только тронь ее, и ты пожалеешь, Бертран!» «Ах ты, сучонок!» Мудила резко вскидывает руку вверх и, ударив локтем по моему предплечью, с разворотом вырывается из схватки. Я теряюсь в пространстве на доли секунды и получаю ощутимый удар в живот, вынуждающий меня отпрянуть. Парни Стивена быстро заслоняют меня, выставляя руки перед собой. Боковым зрением наблюдаю, как к нам мчится местная охрана, а компания за столом сидит, не шелохнувшись. Наверняка делают на нас ставки. «Тебе это не сойдет с рук. Зря ты полез ко мне!» Угрожает мудила сквозь сомкнутые зубы и поправляет пиджак, отряхивая с рукавов несуществующий мусор. «Ты подписал себе приговор, кретин!» Я упрямо выхожу вперед. Не собирался прятаться ни за чьими спинами. «Ты первый начал подавать прозрачные намеки. И если на то пошло, за тот случай на крыльце мы в расчете. Твои верные псы постарались». «В расчете? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, пацан малолетний? Мои люди сделали тебе разогревающий массаж, не более того». «Да ты издеваешься, твою мать!» Кидаюсь к нему, но охрана меня сдерживает. Кровь в венах насыщается гневом, что только усиливает желание почесать кулаки. Бросаю взгляд на спортсменов, в сопровождении которых я пришел. Их тоже держат охранники. «Такой борзый. Думаешь, мне нечем крыть? Теперь ходи и оглядывайся». Мудила жестом командует охранникам вывести нас и опять уходит к своему месту. Стоит признать, он здесь не последний человек, раз позволяет себе распоряжаться сотрудниками казино. Приняв максимально небуйный вид, поднимаю вверх указательный палец, давая понять, что я еще не все сказал, и мне требуется пара секунд. Рослый мужик вопросительно смотрит на китайца. Тот одобрительно кивает, и меня отпускают. Подхожу к Шейну, непринужденно попивающему алкоголь. Он самодовольно рассматривает столбики из домино, будто перед ним не костяшки, а слитки золота. «Я готов пойти на сделку с тобой. Что тебе нужно? Деньги за разбитый нос?» «Ты в курсе, что всего одно неправильное действие почти всегда приводит к череде больших последствий?» Бертран словно знал, что я просто так не уйду. Даже не шевельнулся, когда я встал за его спиной. Усмехнувшись, он толкает первую костяшку, отчего друг за другом начинают падать все остальные. «Как видишь, в твоих деньгах не нуждаюсь. Я люблю играть и выигрывать». «Сколько пафоса, черт возьми! Понторез!» «Отвали от Кассандры! Не приближайся к ней! Не трогай ее! Это касается и моей семьи тоже. Если есть вопросы, на них буду отвечать я». Распрямляю плечи и, вежливо попрощавшись с VIP-персонами за столом, разворачиваюсь, чтобы уйти прочь. Держу спину прямо, стараясь придать походке решительность и делаю вид, что не слышу злорадного смеха мудилы и последних насмешливых слов, летящих мне вслед. «Ты не спрашивал, чем твоя горячая мексиканка занималась вчера вечером? Может, она сама хочет, чтобы я ее трогал?» Кассандра. Зал взрывается овациями на финальных объятиях Щелкунчика и Мари. Сила любви превратила их в прекрасных принца и принцессу на сцене. Не знаю, как Брайну удалось увернуться от губищ Моники, выпеченных в ожидании поцелуя, но я в этот момент испытала такое удовлетворение, что присвистывала, наверное, громче всех зрителей. И подумать не могла, что мой парень, ко всему прочему, одаренный актер. Кроу – ходячий набор каких-то немыслимых талантов и черт характера. За все то время, что мы встречаемся, я так и не смогла найти хотя бы малейший раздражающий меня недостаток. Никаких разбросанных носков, чавканья во время еды или шумного прихлебывания во время питья. А когда я застала его за уборкой в своей комнате, он покорил мое сердце окончательно и бесповоротно. В большом семействе Кроу четкое разделение труда и обязанностей. Вероятно, еще и поэтому Эллисон выглядит гораздо моложе своих лет, с такими-то помощниками. В моей картине мира нарисована совсем другая семья. Приходя с работы, отец непременно ныл о том, как устал, и заваливался на диван с пультом от телевизора в одной руке и с бутылкой пива в другом. Я помогала маме, чем могла, но отсутствие в доме мужской руки ощущалось повсюду. Вечно текущие краны, покосившиеся шкафы и скрипящие двери. По большому счету, это бытовые мелочи, но я не понаслышке знаю, во что они могут постепенно вырастать. Одно дерево – это всего лишь дерево, а если их много – дремучий непролазный лес. Моя любовь к Брайну стала основной мотивацией, придающей смелости. Сценарий нашей встречи с Шейном продуман от и до. Осталось заручиться поддержкой одного человека, ставшего мне в какой-то мере должником. Если все пройдет как надо, я навсегда освобожусь от кандалов, в которые меня заключила эта мразь, и Брайну ничто не будет угрожать. Как и мне. А если что-то пойдет не так? Нет, нужно верить в хорошее, иначе точно ничего не получится». Пробравшись за кулисы, выискиваю взглядом своего принца, чтобы похвалить и просто прижаться к нему, послушать умиротворяющий стук его сердца. Миллиган, понимающе улыбается, увидев меня, и машет в сторону гримерки, не забыв смешно подергать бровями и сложить сердце из пальцев рук. Отмахиваюсь от него, давно перестав обращать внимание на подобные подколы. Ради приличия негромко стучу в дверь и захожу. Первое, что бросается в глаза, это светло-серые боксеры, через которые просматриваются очертания мужественной части тела Брайана. В щеки ударяет жар. Сердцебиение взлетает до предела. Эта неловкая заминка приводит в смущение, но я практически сразу беру себя в руки и поднимаю взгляд к лицу Кроу. На нем красуется плутоватая улыбка. «Ну как тебе?» – спрашивает, разводя руки, то ли в приглашении прильнуть к нему, то ли в желании сделать еще больше акцент на своем загорелом, тренированном животе. «Я пришла за автографом». Улыбнувшись, подхожу ближе и, встав на носочки, целую в губы. Брайан, не мешкая, стискивает мою талию. Обожаю, когда он так делает. В его руках всегда чувствую себя самой любимой и защищенной. Несмотря на двухчасовую парилку в тяжеленном костюме, от него приятно пахнет дезодорантом. И вообще, разве справедливо, что он заставляет меня млеть одним только взглядом с хитрецой? Тогда как мне по часу в день приходится колдовать над своим телом. Это он думает, что у меня красота естественная, а на самом деле я прилагаю уйму усилий, чтобы моя кожа была гладкой и нежной на ощупь, волосы сияли здоровьем, а на лице виднелся свежий румянец. Хочется быть безупречной для Кроу. «Может, мне поступать в театральный?» – подшучивает Брайан. «Не, исключено!» Отрицательно мотаю головой. «Боюсь, в таком случае я закончу плохо. Сначала между нами будут сплошные ссоры и скандалы на почве ревности. Затем мне придется устранять твоих поклонниц. Меня посадят в тюрьму, ты со мной разведешься, женишься на какой-нибудь актрисе, похожей на Еву Мендес, и у вас родится куча идеальных детей». Брайан прыскает от смеха. «Ты знаешь, что у тебя буйная фантазия?» «Хочешь сказать, все было бы иначе?» Обхватываю его лицо ладонями и снова оставляю быстрый поцелуй на губах, признавая, что я и сама не воспринимаю свои слова всерьез. «Да», — кивает, приняв глубокомысленное выражение лица. «Во-первых, мне не нравится Ева Мендес. А во-вторых, я женюсь на актрисе, только если ею будешь ты». «Из меня актриса, как из тебя грузчик!» Хихикаю я, назидательно коснувшись указательным пальцем кончика его носа. «То есть играть и притворяться ты не умеешь?» Такое чувство, что в этом вопросе есть некий подтекст, но я торопливо избавляюсь от этой мысли. «Мне кажется, что любой человек сможет это сделать, если того потребуют обстоятельства». Хватаюсь за любую возможность, чтобы перевести стрелки на безликую массу людей. У меня другая ситуация. Я не вру, а умалчиваю. «И какие же обстоятельства могли бы сподвигнуть тебя на обман?» Проницательный взгляд Брайана приводит меня в замешательство. «Господи, ну почему он так меня чувствует? Будто догадывается о моих внутренних терзаниях. Я себя чем-то выдала?» «Спокойно, спокойно. Если буду метаться или отведу взгляд, то напущу на себя еще больше подозрений, а это в данный момент опасно. Очень опасно». Продолжаю упорно смотреть глаза в глаза и убеждать саму себя, что это не предательство. Мы договаривались быть друг с другом откровенными, поэтому мой ответ звучит туманно, но правдиво. «Если... На кону вопрос жизни и смерти».